Эпилог. Бейс собрался быстро. Да, он нарушает правила. В конце концов, правила и созданы, чтобы их нарушить. Разве он может что-то возразить мышке? На все его попытки убедить ее, что надо бы сначала сходить в ЗАГС, а уж потом... Господи, а почему? Почему она не права? Разве государство важнее Бога? Может быть, для кого-то — да, но не для мышки. Особенно теперь. Прошло 3 месяца с тех пор, как погиб Майк. 3 месяца. Он как раз проходил мимо бывшего храма. Там разрывали какой-то котлован, наверное, под бассейн. Да, не отхватили хороший кусок. И Бейс не смог удержаться, прошептал, чтоб вы подавились наконец-то. Мышка наотрез отказалась поступать, как положено. Нахмурилась и спросила, кем так положено? Богом? Или людьми, для которых штамп важнее благословения? Он попытался объяснить ей, что потом пары разводятся, но она снова рассмеялась. Если их Бог не соединил, а они сами все придумали, тогда какой штамп сможет помочь, если нет любви и ребенок не удержит? Она была права. Может быть, для кого-то и нет, но для себя она была абсолютно права. И теперь он шел к ней домой. Ему не дали венцы, но мышка только отмахнулась. «Даже лучше», — сказала она. «Или ты всерьез полагаешь, что у Бога не найдется для нас парочки невидимых венцов?» Она вообще изменилась, мышка. Стала уверенней. Точно теперь наверняка знала, для чего она живет. Иногда она только сжимала губы и смотрела в небо. Точно надеялась увидеть там Кинга и Мишку. Сказать им обоим спасибо. Он поднялся по лестнице. Нажал на кнопку звонка. Она вылетела ему навстречу в нежно-голубом платье, а на голове вместо фаты был надет капюшон. Он знал, что этот шедевр сшила ее подружка Марина за одну ночь. Он улыбнулся ей. На минуту она показалась ему ребенком. «Правда? Красиво!» — поинтересовалась она, крутясь перед ним на маленьких каблучках. «Очень! Твоя подружка — настоящий кутюрье! Она просто очень хочет, чтобы я была счастлива!» На минуту она замолчала. Грусть коснулась ее глаз. «Как ты думаешь, Бейс, я правильно поступаю?» — спросила она его шепотом. «Ты его любишь?» «Да». «А он тебя?» «Да, он так говорит и так делает, как будто для него нет в жизни ничего важнее. Получается, что любит, да?» «Тогда почему ты задаешь себе этакий глупый вопрос?» «Бейс, я смогу быть счастливой?» Он посмотрел в ее глаза, притянул к себе и вздохнул. Он ничего не ответил, только ласково коснулся прядки ее волос. «Так вот получилось, мышка», — подумал он. «Мы почему-то все очень хотим, чтобы ты была счастлива. Насколько это возможно для тебя? Все этого хотят, мышка, так сильно, что готовы отдать за это все, что у нас есть. И только попробуй быть несчастной. Только попробуй». Даниил слышал слова молитвы, и ему иногда казалось, что это говорит не священник, это говорит кто-то другой. Он хотел, чтобы Даниил сохранил Анну, был рядом с ней, держал ее вот так за руку. И они шли вперед. И еще ему казалось, что ему доверяют сейчас не только Анну. Что-то очень хрупкое, важное, без чего нельзя жить на свете. Ему и Анне. Он догадывался, что нести это будет очень трудно. Мир наполнен не только светом. И разве он сам не говорил: «Царствие мое не от мира сего». Венчается раб Божий Даниил рабе Божьей Анне. Он выпил глоток из протянутой им двоим чаши. На минуту ему показалось, что это и на самом деле капельки чужих жизней, чужой любви. Он украдкой посмотрел на Анну. Она стояла очень серьезная. Ее губы шевелились, повторяя слова молитвы. «Ты сможешь сохранить?» — спросил он себя. И ответил: «Да, мне ведь помогут. И ей тоже. И мы обязательно постараемся сохранить все». Он обернулся и снова увидел, что там, за окном, в небе, сияет лестница на небеса. Он улыбнулся. «Это совсем не знак беды», — сказал он себе. «Это знак того, что Бог с нами, и значит, все правильно. Для чего же жить, если не для Него и не для любви?» Конец книги. Читала Татьяна Телегина.